Глава 9. Где ассирийская армия пошла непривычным путем. Вавилон. Ассирийское царство. Год 692 до Рождества Христова. Месяц Кислиму. Великий царь Синахирип, царь четырех сторон света, заслушивал доклад нового Абаракку, который прямо из кожи лез вон, чтобы не остаться без оной. Звали нового вельможу Набушар-Уцур, и он был весьма и весьма неглупым человеком, но не богатым и незнатным. Знатные и богатые всеми силами пытались уклониться от великой чести занять высшую государственную должность. Но новый Абаракку оказался честолюбив, и он готов был рискнуть. Рядом сидел старший сын Ашур-Надин-Шуми, одетый в пеструю накидку по вавилонскому обычаю, который почтительно уступил свое резное кресло на возвышении. Тут же находились главные вельможи царства, глашатай царя и великий виночерпий, который отвечал за пищу, которую подавали к столу государя. Впрочем, он и воином был изрядным, что и показал при Кише, выстояв первый день в серьезном меньшинстве, ожидая основное войско. А контроль над кухней и едой для царской семьи всегда был знаком высочайшего доверия. На такую должность только преданнейших слуг ставили. Великие цари им жизни свои вверяли. Вавилон встретил великого царя со сдержанным любопытством и затаенным страхом. Царь ненавидел местную знать, и вавилонские вельможи об этом прекрасно знали. В прошлый свой визит он казнил десяток знатнейших горожан, а остальных просто ограбил, лишив половины имущества. Тысячи людей были убиты, переселены или уведены в рабство. Вавилон наводнили иудеями и сирийцами, которых пригнали сюда насильно, и это безумно раздражало местных жителей. Тупая деревенщина месяцами ходила по великому городу, раскрыв рот, пока, наконец, не привыкала к его красотам. Иудеи, что кичились поначалу своим храмом, быстро заткнулись, увидев зиккурат Мардука, а ученые-коины стали проникаться тысячелетней мудростью, что веками копилось тут. Впрочем, купцы были скорее за умеренную власть великих царей, им не нужны были воины, а отважные ассирийские львы полностью контролировали путь от Вавилона до Египта, сделав его сравнительно безопасным. А что еще надо торговому человеку? Правда, персидский царь, говорят, еще строже порядок навел. Но тут Вавилон, и он пока принадлежит Ассирии. Другая мощная сила, жрецы, горой стояли за власть Синахириба, а они персов боялись куда больше, а потому очень быстро нашли общий язык с новым царем Ашур-Надин-Шуми, который оказался весьма здравым человеком. И сейчас царь Ассирии и царь Вавилона обсуждали ситуацию в Иудее и Самарии. «Государь, мы получаем сведения из столицы этого ничтожного персидского выскочки, что хитростью захватил земли империи. Они планируют в начале весны вторжение в провинцию Урук и хотят отторгнуть ее. Пока мы видим конные отряды, которые патрулируют левый берег Тигра, но их не становится больше. И это вызывает сомнения. Величайший, такая большая война неизбежно должна вести к увеличенным заказам стрел, копий, доспехов. Должны свозить зерно к границе, собирать обозы. Но ничего этого нет». «Что ты хочешь сказать?» подался вперед Синахирип. «Я думаю, это очередная хитрость персов, повелитель. Они не станут нападать, но вступили в сговор с иудеями в надежде отвлечь наше внимание. Они потеряли много воинов в войне с саками и им нужно время восстановить силы. Впрочем, как и нам. «Тогда что за сведения ты получаешь из СУС?» «Повелитель, я верю только своим глазам. Любая война — это прежде всего еда, кони и оружие. Если этого нет, то нет и войны. А это значит, что наш шпион либо уже не наш шпион, либо его просто дурят, как маленького ребенка». «Хорошо», — удовлетворенно откинулся в кресле великий царь. «Стоило содрать кожу с двух абараку, чтобы третий начал работать как следует. Я доволен тобой», — обрадовал он внезапно вспотевшего вельможу. «Благодарю, великий государь, но я думаю, идти на Иудею всеми силами крайне неразумно. Персы могут ударить в спину». «Что думаешь, сын мой?» — спросил Синахириб царя Вавилона. «Я полагаю, Абараку прав, отец. Может быть, послать вавилонян, а царский отряд останется здесь? Если они победят, то получат добычу и будут преданы нам, а если их там потреплют, то Вавилон станет слабее, и это тоже неплохо. Мы потом пришлем свои войска и наведем порядок. В любом случае, в западных провинциях будут наши воины, и это приведет в чувство финикийцев и сирийских князей». Великий царь обдумал предложение. «А ведь старший сын-то молодец. Истинным правителем становится. И Вавилон непокорный в кулаке держит, а то со всех сторон ему про Асархадона в уши льют. Как будто он, великий царь, будет баб и евнухов слушать. Вон старшие сыновья, Арат Бел-Ит и Арда Мелиссу, уже волком смотрят. Того и гляди, скоро резать друг друга родные братья начнут. Или его великого царя сначала убьют, а потом между собой грызню устроят. Сколько раз так было?» «Да будет так. 10 000 вавилонян и кесир из царского отряда в 1000 человек. Своих воинов беречь, пригодятся еще», — приказал великий царь. «Государь», — почтительно сказал сын, «если послать их обычным путем, через Каркемиш, то войску придется идти не менее 2 месяцев. Если собрать караван из верблюдов с водой, то за месяц можно пройти насквозь сирийскую пустыню и выйти на Дамаск». «Это очень рискованно», — сказал великий виночерпий. «Там живут только страусы и дикие ослы, ну и арамеи-кочевники. Можно идти неделями и не встретить воду. Повелитель, мы можем потерять всю армию в этой войне. Одна песчаная буря, и все погибнут. Это будет небывалый поход, государь». «Пусть идут через пустыню. Там будут вавилоняне. Я готов рискнуть». 2 неделями позже. Вавилон. Почтенный купец Син-Или расторговался с хорошей прибылью, и уже скоро караван должен пойти назад, в Аншан. Несмотря на всю вражду между Ассирией и Персидским царством, торговля не затихала. Никому даже в голову не приходило обрубить кровеносную артерию, по которой текли деньги. Как иначе в Вавилон попадут индийские специи, если весь Восток принадлежит персам? И как в Персию попадет финикийское стекло, если дорога оттуда идет через Ашур и Вавилон? Так что война войной, а торговля торговлей. Тем более, что Вавилон, как-никак, отдельным царством считался, со своими законами. Поначалу Син-Или беспокоился, не ищут ли его после той истории с князем Укки. Но после казни 2 подряд Абараку эта история прочно ушла на дно, будучи погребена под ворохом новых проблем. Никому тут он, скромный купец, больше не был интересен. Син-Или одним из первых снарядил караваны в Манну, благо пошлин внутри Персидского царства не было, и пригнал оттуда коней на продажу. В Медию за лошадьми же поехал его старший сын, проходя через владение звероподобных кимерийцев, о чем раньше и подумать было невозможно. Наместник четвертой сатрапии туго знал свое дело, и на новых землях было безопасно. Коней хорошо брали в Сузах, где формировались новые отряды катафрактов. Но этого было недостаточно. Синели хотел наладить поставки железа из Урарту и Каркемиша, но сделать это напрямую было невозможно. Великий царь не разрешал. Почти все железо скупал он сам, либо получал его в виде дани. Говорят, в его дворце в Дуршарукине склады до потолка завалены слитками из этого металла. Синели аккуратно интересовался у знакомых купцов по поводу поставок, но пока никто не рисковал ввязываться в контрабанду стратегического товара. Тут почтенному купцу не подфартило. Но вот в другом еще как. На рынке была суета. В город шло местное ополчение во главе с вавилонской знатью. Они скупали фляги, кожаные бурдюки и большое количество верблюдов. Изумленные торговцы спрашивали друг друга о причине столь необычных покупок. Ответ появился быстро. Отряд вавилонян шел на подавление мятежа в Иудее, и путь его будет пролегать через сирийскую пустыню. Это было неслыхано. Никогда великий царь не слал в походы вавилонское войско, и никто и никогда не ходил через великую пустыню, где кроме кочевников и людей-то нет на неделе пути. Воины были злы, а командиры просто в ярости. Если бы с ними не шла полная тысяча отборных ассирийских бойцов, то войско взбунтовалось бы, считая, что их ведут на верную смерть. Проводники из арамеев запросили неслыханные деньги и при этом не давали гарантии, что в колодцах по дороге будет столько воды, чтобы хватило такой прорви людей и животных. Скорее, не так. Они давали гарантию, что воды на такую прорву людей точно не хватит. Купец размышлял. Скорее всего, эта информация была очень ценной. А это значит, что ее нужно доставить в Сузы незамедлительно. Тут серьезной наградой пахло. Слышал он как-то, что одному купцу так налоги за целый год простили. Денег столько сэкономил, что роскошную свадьбу для сына закатил и писаную красавицу ему в жены взял, отдав царский Колым. Ему тогда весь базар завидовал. Налоги в персидском царстве, конечно, очень высокие. Тут ничего не попишешь, но зато взяток нет. А это тоже деньги. И грабежей на дорогах нет, а значит, охраны куда меньше. А это еще деньги, и немалые. Так что, как ни крути, государство те налоги до последней монеты отрабатывает. Грех жаловаться. Хороший царь правит. Дай ему здоровье, светлое Ахурамазда. «Мазай!» — позвал купец персоохранника. Тот подскочил, почтительно склонив голову. «Слушаю, господин». «За сколько в Сузы сможешь доскакать?» «За 10 дней, если на 2 конях, господин». «Если в неделю уложишься, 10 сиклей серебра получишь». «Уложусь», — сверкнул глазами перс. «Кони покрепче нужны. Мясо вяленого, чтобы на ходу есть. 2 кожаных бурдюка, 2 лука и 3 колчанострел. Тигр на бурдюках переплыву тогда». «Все получишь», — уверил его купец. «В Сузах пойдешь прямо к сиятельному Хутрану». Перс проглотил слюну. Самому сиятельному по доброй воле никто не ходил, но мысль о 10 сиклях грела душу. Мазай скакал день и ночь, стараясь сберечь коней в бешеной гонке. Останавливался он только для недолгого сна или чтобы дать отдых лошадям. Те были куда менее выносливы, чем парень, выросший в горном кочевье. Он ел на ходу и даже справлял на ходу малую нужду. Несколько раз отстреливался из лука от лихих людей, что попытались пойти ему наперерез. Один лук сломался, и 2 колчана из 3 он расстрелял. Тигр же, помолившись светлому богу, Мазай переплыл на надутых бурдюках, как его научили при походе в Манну. И вот он дома, на левобережье. Отсюда до Сус рукой подать. Пару дней всего. Подскакав к резиденции надзирающего за порядком, он почти свалился с коня, покрытого хлопьями пены, и прохрипел: «К самому! Срочно!» Стражники переглянулись и, поддерживая под руки парня, которого ноги не несли уже, отвели к кабинету Сиятельного. Тот, немало удивленный, отпустил стражу. «Говори», — коротко сказал человек, которым пугали друг друга все преступники царства. Мазай оглянулся. Кабинет был почти пуст, никаких украшений, самые простые светильники, стол без резьбы. Все сделано очень просто и надежно. Стол завален листами папируса, причем слева лежало то, что нужно было прочесть, а справа — то, что Сиятельный уже прочитал. Судя по количеству листов, работы было много. Хутран оказался мужчиной среднего роста, крепким и бритым наголо, как и все бывшие жрецы. Суровое лицо, которое никто не видел улыбающимся, было обращено к Мазаю. Тому казалось, что черные глаза этого страшного человека проникают прямо в душу и видят все его грехи, даже те, о которых он уже и сам забыл. «Сиятельный», — просипел гонец, — «почтенный купец Синели кланяется вам. Он просил передать, что из Вавилона в Иудею уходит 10 000 пехоты и 1000 из царского отряда, а сирийская армия остается в Двуречье, потому что боится удара в спину. Пойдут через Великую пустыню, а значит, к Дамаску выйдут через 30 дней». Сиятельный задумался. «Сколько ты скакал сюда?» «Неделю, господин. Почтенный купец обещал 10 сиклей, если я успею. Вот, успел». «Я дам тебе в награду еще 10. Ты отменный всадник. Если нужна будет работа, придешь ко мне. Я все устрою». «Спасибо, господин». «Купцу Синели передашь. 2 года. Он поймет». В тот же день. Сузы. Царский дворец. Великий царь потирал подбородок. «Вот ведь сволочи! И тут извернулись», — думал он. «Ну да ладно, посол языки и голуби оставил, и от него тоже голуби привез. Тому уже вести послали. Пусть встречает гостей. Денег ему 2 таланта золота отвезли под видом подарка. Должно хватить, чтобы арабов и египтян нанять. А персидское царство пока воевать не должно. Не время». Еще гнали ушлые купцы строевых коней из Манны и Медии, вчистую обгоняя царских закупщиков. Надо было монополию на этих коней объявить. Да прошляпили. Купчишки первые успели. Делали новые копья и стрелы кузнецы в Сузиане, благословляющие войну, которая идет где-то там, очень далеко от их родного дома. Собирали новые тараны и осадные башни лучшие плотники из царских мастерских, метили каждую деталь и складывали аккуратно на подготовленные телеги, специально для этих таранов сделанные. Видел Ахимен их работу и чуть не прослезился от счастья. Никакого сравнения с тем, что раньше было. Осадная башня в телеге так уложена, что палец сунуть некуда, а сверху кожаным пологом укрыто, который еще и маслом пропитан. Он тогда чуть главного мастера при всех не расцеловал. Да сдержался. Не по чину. Прилюдно похвалил его и кошель вручил. Пусть радуется. По слухам, тот так расчувствовался, что неделю из кабака не выходил, всему городу про свое счастье хвалясь. Потом его оттуда жена увела и остаток денег забрала, а то б все пропил. «Хумбанундаша ко мне», — дал команду царь. Лихой рубака прискакал быстро, получаса не прошло. «Повелитель?» — склонился он. «Слушай, Хумбан, надо готовиться. Не получилось у нас ассирийцев обдурить. Начинай склады забивать, смотр воинам проведи. Чтобы готовность к выходу не более 2 недель. Зерна — на месяц. Стрелы пусть круглые сутки делают. Если надо, 2 плати. Коней, верблюдов, мулов тщательно проверь. Описы Тарьяну еще раз сверху донизу осмотреть нужно. Боюсь, времени у нас мало». «Слушаюсь, государь». «Пока войска ассирийцев к нашим границам не идут. Но ждать надо». «А если и не пойдут?» «Тогда мы пойдем», — засмеялся царь. «Но только тогда, когда сами готовы будем. На юг и пойдем. Шумер отрежем и напрямую выйдем на арабов и арамеев». «А Вавилон?» — заинтересованно спросил Хумбанундаш. «А потом Вавилон. Уж больно кусок большой. Не проглотим сразу. Подавимся». «Там жрецы сильны, государь. Ненавидят они нас». «Знаю, потому и не спешу. Если Приморье откусим, то дальше легче будет. А сейчас на вавилонские стены лезть не хочу. Мы там половину армии оставим. Это нужно осаду на год-другой устраивать. Представляешь, сколько людей кормить придется? И флот строить нужно будет. Мы иначе подвоз зерна по реке не сможем отсечь. Нет, Вавилон точно брать не будем пока». «Государь, к вам великий пророк», — почтительно сказал зашедший слуга. «Зови!» Макс, зашедший в царский кабинет, дружески кивнул Хумбанундашу. Тот уважительно склонился перед человеком, научившим его воевать совсем не так, как воевали 50 поколений благородных предков. «О чем разговор?» — заинтересованно спросил Макс. «Да вот, рассказываю, почему мы сразу Вавилон брать не будем». «И почему?» — спросил пророк. «Да потому что стены высокие, и подвоз зерна мы по реке не сможем перекрыть. Вот почему!» — произнес царь в сердцах. «Тут ты прав, брат. Подвоз по реке мы перекрыть не сможем. Но кто сказал, что мы не сможем перекрыть саму реку?» Царь и Хумбанундаш открыли рты, выпучив глаза в изумлении. Макс начал хохотать. «Ты чего смеешься?» — обиженно спросил царь. «Да вы б свои рожи сейчас видели!» Макс даже вытер слезу, выступившую от смеха. «Повелитель!» — сияющим лицом произнес Хумбанундаш. «Величайший прав! Нам нужен чертеж всех дамб на Евфрате! 2 года осады! Еще чего не хватало! Я там со скуки сдохну! За месяц-другой управимся!»